Глава 9. Время вышло. В очередной раз ворвался в смотровую Дил, пугая и меня, и даже заставив слегка удивиться пациента, уже почти одевшегося. Хм, значит, что-то они ощущают. Возможно, сильные чувства. Надо будет изучать. Проводи его к остальным, попросила, размышляя на тему того, что делать с электричеством. Отметила, что за окном было все так же светло, хотя спать и правда уже хотелось безумно. Надеюсь, у них тут не полярные ночи. Дил вернулся буквально через пару минут. Время вышло. Нам надо срочно налаживать контакт, потому что ночь близко. Серьезно? Он так и не отказался от своей безумной идеи. Вот же псих. Ну, держись. Отлично, решительно встала. Сам напросился. Идем. Первой вышла из стерильной комнаты, а затем сняла свой костюм, аккуратно складывая его в герметичный пакет, стараясь не прикасаться к частям, которые были на воздухе. Эльф последовал моему примеру. Начнем с физической подготовки. Решительно прищурилась, упирая руки в боки. Муж должен быть сильным и выносливым, чтобы дать здоровое потомство. Так что всех кандидатов на руку, сердце и прочие органы проверяют. В идеале, конечно, проверять сразу несколько. Кто победит, тот и проходит на следующий этап, но раз у нас один ты, будем проверять тебя одного. Он что, думал, что можно взять и украсть женщину из моего мира и не огрести за это? Сейчас. Стукнутый на голову чудик послушно кивнул. Есть у вас тут спортзал? Спросила, уже заражаясь предвкушением. Есть на улице полоса препятствий, ее проходят. Отставить! Рявкнула. Разговорчики будут потом, когда пройдешь первое испытание. До этого момента ты объявляешься посторонним незнакомцем. Раз нет спортзала, веди в просто большое помещение. Дил послушно замолк, слегка опасливо сверкнув голубым взглядом. Похоже, уже начал осознавать, что будет не так-то просто, и повел меня в тронный зал. Хмыкнула, рассматривая помпезное помещение. Самый большой зал. Отлично. Постучала кроксом по полу. Вроде в меру упругий, деревянный, расшибиться не должен. Так, первое упражнение. Присед. Ноги на ширине плеч, руки вперед, ладони выпрями и пошел. Пятки не отрываем. Считаем. Дил изумленно моргнул, но послушно начал приседать. Переоделся бы Христовый, а то так в этих листиках и ходит. Но не хочет, как хочет, я предупреждала. Сколько делать? Уточнил он примерно после первой сотни, слегка запыхавшись. Пока сердце из груди выпрыгивать не начнет. Ты что, думаешь, что стать мужем легко? Да тогда каждый первый бы им становился. Не отвлекаемся на разговоры. Смотреть, как мужчина, послушный моей воле, делает зарядку по-эльфийски, было забавно. Меня даже мало волновал вид за огромными панорамными окнами во всю стену, где можно было увидеть необычный магический город с высоты. Стоп! Рявкнула, когда увидела, что эльф уже едва держится на ногах. Совершенная раса. Триха. Всего-то сделал под 1000. Упор лежа принять. Отжимаемся. Не халтурим. Считать. Едва не рассмеялась, заметив слегка ошалелый взгляд этого красавчика. Что, думал, можно безвозмездно надо мной издеваться? Как бы не так. И это только первый этап нашего знакомства. Я еще пойди туда. Не знаю куда, и принеси то, не знаю, что не начала. Это все впереди. Что у вас тут происходит? Отметила новую ушастую личность, подошедшую ко мне со спины. Оценивающе прошлась взглядом по очередному светловолосому красавчику. За его спиной, к слову сказать, стояла еще целая компания парней. Вы кто? Спросила у мужчины, на вид ровесника моего недожениха. Не отвлекаемся. Делаем. Тут же рявкнула уже на Дила, решившего схалтурить, пока я отвлеклась. «Мое имя – Имирандил», – гордо сказал новый эльф в моей жизни. Облегченно вздохнула. «Наверное, это я еще выговорю. После небольшой тренировки, конечно, но все же. Вы так, мимо пробегали или пришли сюда за чем-то конкретным?» Уточнила. «Все же, наверное, тронный зал, место важное». «Я, да так, хотел просто посидеть, подумать», — выдал он. «Посидеть, подумать? Скучно ему, что ли?» Судя по блестевшему азартом взгляду, точно скучно. «А сопровождение зачем?» «Это», — он удивленно обернулся, словно впервые видел все эти лица. «А, это мои друзья». Выдал тут же, отчего у компании синхрона вытянулись лица. «Могу познакомить?» «Хотите?» «Завтра». «По одному имени в день буду учить». «Вы еще свое имя мне потом на бумажке напишите. Решила». «Чувствую, ваши дети совершенно не страдают дефектами речи с такими зубодробильными именами». «А я человек обычный, с детства в скороговорках не тренировалась». И Мирандил кивнул. «Надеюсь, не забудет». Я вновь перевела взгляд на моего ушастика. «Выдохся?» «А говоришь, раса лучше людей». Протянула, припоминая его слова. «Сейчас все ему выдам». За каждую нервную клетку ответит, что я потратила за последнюю половину суток. Минута на перерыв. Дил уже совсем не улыбался, устало упав на пол и дыша, как загнанная лошадь. «Что? Эльфийский спорт так не умеет?» «Так мы научим родину любить. А что вы тут делаете?» Спросил новый знакомый, посматривая на распластавшегося на полу эльфа. «Нормативы сдаем». ГТО на носу, а он ни в глаз, ни в зуб, несла откровенную чушь, развеселившись. «Здоровье по медицинским показаниям поправляем». «Эфирандил болен?» Обеспокоенно выдал мужчина, тряхнув светлый гривый волос, отчего те блеснули на уже не таком ярком солнце. «Странно, у них все же вечер наступает, не темнеет, а тускнеет как-то». «Болен», — кивнула решительно. «Психушка по нему плачет, вот и подтягиваем физическую форму, чтобы болячки не просто не приставали, а со свистом отскакивали». «Вам, смотрю, этого и надо. А то задохлики все». «Неудивительно, что вас эпидемия скосила. Эльфы и правда слишком. Худые». И Мирандил моргнул. «Если заниматься тем, чем занимается Эфирандил, то не заражусь». В его голосе звучал скепсис, но в целом мужчина не спорил. «В здоровом теле – здоровый дух, слышали поговорку?» «Присоединяйтесь!» «И друзей зовите!» Махнула рукой. «Каждому мужчине нужна здоровая конкуренция». «Мне показалось, или Дил с пола что-то там хрюкнул?» «Показалось, наверное». «Отдохнул?» Тут же поняла, что его минута как-то растянулась. Переворачиваемся на спину. Скручивание. Каждой женщине надо пресс с кубиками демонстрировать, а не мечту дистрофика с прилипшим к позвоночнику пупком. Наблюдала, как еще целых десяток мужчин располагается на полу тронного зала, рассредоточиваясь по помещению, чтобы не задевать друг друга. Самому выносливому – приз, МРТ вне очереди. Объявила приз сегодняшнего дня. С электричеством я еще разберусь. Отметила, что не все решили присоединиться. Кто-то малодушно стеночку у входа решил подпереть непорядок. «А вам персональное приглашение надо?» Рявкнула на отлынивающего. Упал, отжался. «На зарядку встанешь, в труде не отстанешь. Пусть не переживают. Я этих эльфов всем дворцом вылечу еще, несмотря на титулы и сословия. Хирурга им не хватает. Отец велел жениться. Все они у меня еще. Нет, не попляшут, а спортом позанимаются, вот».